Они продолжали путь еще несколько часов. Смерклась и в руке эльфа холодным голубоватым светом засиял небольшой продолговатый кристалл. Тропа вспыхнула серебром. Сапфировые брызги разлетались из-под ног путешественников, словно они шли по мелкой воде. Свисавшие до земли серые плети древесных мхов тоже светились голубым, но не столь ярко и более глубоким оттенком. То тут, то там, под корнями, в дуплах, в гуще ветвей над головами вспыхивали парные зеленые огоньки. Путников провожали внимательные взгляды чьих-то глаз. Фес дорого дал бы за то, чтобы узнать, какие существа там прячутся. Он не чувствовал обычных лесных духов или призраков. «Красиво у вас тут», – проворчал Прат, озираясь по сторонам. Огоньки поднимались все выше, цепочки крохотных искорок тянулись вверх к вершинам деревьев, повисая там длинными блестящими гирляндами. Растекавшийся от эльфийского кристалла свет преображался в дивные бесплотные украшения. Лес словно извинялся за неласковый прием, оказанный троице беглецов. Ирдис едва заметно пожал плечами. «Потаенный камень близко. Его магия растекается окрест, и, встречаясь с волшебством уважаемого некроманта...» Про себя Фес удивился. Он лично не ощущал ничего схожего с тем, что испытал возле белого обелиска на самой границе Нарна с железным хребтом. Сейчас же он чувствовал только странный, обволакивающий покой, весьма и весьма несвоевременный, особенно если учесть висящую на плечах погоню. «Так сколько еще-то идти?» – ворчливо спросил гном. «Потаенный камень покажется сам, как только придет время». Эльф поджал тонкие губы. «Эх, все вы, нарницы, мастера загадками говорить!» – рассердился Суготор. «По-простому ответить не можешь?» «Нам можно сказать? Еще спину друг другу прикрывать придется». «Что я тебе отвечу, бородатый?» – оскорбился эльф. «Говорят же тебе, потаенный камень близко. К нему я вас привел, как обещал. Но вот когда он нас к себе подпустит, камень сам решит». «Угу, сам», — проворчал гном, но дальше спорить не стал. Сгустилась ночь. Легкий осенний ветер разогнал тучи, вызвездило щедро и ярко. Все четверо странников шагали уже с трудом, даже двужильный Суготор. Прат хрипло и зло рычал, переставляя свои колоноподобные ножища. Фес тоже готов был уже махнуть на все рукой и упасть и уснуть прямо здесь, положив голову на древесный корень. «Еще немного, почти умоляюще», — сказал Ирдис. Походка эльфа тоже утратила легкость, глаза лихорадочно блестели. «Враг силен, идет за нами, нам надо...» Никто так и не понял, к чему клонил Эвалю. Эльф не договорил, потому что в спины путникам ударил точно секущий кожу кнут высокий и злобный вой, сопровождавшийся словно бы хлопанием множества крыльев. Эльф замер, как вкопанный, глаза расширились. «Нам конец!» — едва слышно выдавил он. «Тут все набольшие, я их чую!» Четверка застыла на краю глубокого, залитого тьмой оврага. Там впереди не сверкало ни одного огонька, столь щедро украшавших лес за спинами путников. Из зева оврага в лица странникам дохнуло да нельзя привычным и знакомым Фесу ледяным мертвенным холодом, обычным признаком живой мертвечины. «Арванина, чтоб тебя перекосило!» — гном с размаху влепил оцепеневшему эльфу звонкую оплеуху. «Иди, беги, птицы, лети! Беги, беги, если жить хочешь!» Эльф пошатнулся, с трудом устояв на ногах. Из разбитой губы по острому подбородку пробежала кровавая струйка. Однако, как ни странно, более чем сомнительное средство Суготора подействовало. Ирдис и впрямь побежал, сперва медленно, из последних сил, затем все быстрее и быстрее, словно обретя второе дыхание. «Эй-эй-эй, не так скоро!» – завопил мгновенно отставший гном. Вой за спинами четверки путников повторился, только на сей раз выло уже множество глоток. Сбоку, сверху, сзади вой раздавался повсюду. Враги брали Феса и его спутника в полукольцо, прижимая к глубокому и темному оврагу. Куда молодому некроманту от чего-то очень и очень не хотелось соваться. Вой был совсем рядом, ледяной и надрывный, терзавший слух и заставлявший зажимать уши. Прат с проклятием остановился, вскинул наперевес секиру. Сугутур, что было мочи, потащил орка за собой. Из-под кованых башмаков гнома клочьями летел вырванный мох. «Быстрее!» — крикнул Фес своим. Теперь и он тоже ощущал впереди нечто. Источник силы. Сейчас неважно уже, какого вида и какими еще наделенные свойствами. «Да шевелитесь же!» — и он взмахнул посохом над головой. Янтарное навершие запылало, словно маленькое солнце. Черная древка задрожала в руках Феса, высвобождая накопленную мощь. Лес вокруг осветился мрачным оранжево-желтым заревом. Серебристые и голубые эльфийские огни погасли, точно задутые ветром. Тьма во враге заколебалась, раздаваясь в стороны, вдавливаясь в землю, словно бы отступая под натиском рвущейся из каменного навершия мощи. Только теперь путники увидели переброшенный через овраг узкий висячий мост, паутинную сеть над пропастью, внезапно всем без исключения показавшейся истинно бездонной. Нити вспыхнули желтыми и оранжевыми сполохами, по мосту заструился холодный огонь. Тьма на другой стороне оврага послушно раздвинулась в стороны. И Ньесати увидел, окруженный крепостной стеной черных древесных стволов, на небольшой округлой поляне высился обелиск, четырехгранный, острый, словно наконечник копья, цвета густой запекшейся крови. Чем-то он напоминал тот, другой, белый, на рубеже Нарна, только был раза в три повыше. По граням его то и дело пробегали стремительные сполохи света. Камень жил, его переполняла сила, и Фесу на миг почудилось, гранитные веки сейчас поднимутся, и незрячие от века глаза впервые за много столетий взглянут на мир. Но горе тем, на кого падет этот взгляд. «Туда, к нему!» — не своим голосом взвизгнул Ирдис, первым бросившись к мосту. Паутина тревожно закачалась под ним. Нити натянулись и угрожающе затрещали. А из оврага вверх потянулись, словно в ожидании добычи, темные отростки клубящегося мрака, словно алчные щупальца неведомого голодного зверя. «Осторожно!» – запоздало крикнул Сугутур, но мост под ногами Ирдиса стремительно расползался. Рвалась паутинная сеть, нити лопались, словно под незримым клинком. Эльф отчаянно рванулся вперед, прыгнул, как-то немыслимо, нечеловечески изогнувшись всем телом, и повис, сцепившись корень, что торчал из противоположного склона. Мерцающие обрывки паутины, кружась, словно сорванные листья, медленно опускались вниз, и темнота поглощала их один за одним. И вновь из непроницаемого мрака из-за спин путников, оттуда, куда не доставал бьющий из навершия посоха свет, раздался вой неведомой своры врагов, словно они видели все случившееся. Вой торжествующий, вой победный, словно скрывшимся во мраке тварям оставалось теперь только насладиться мучениями полуживой, трепещущей в агонии жертвы. «Ну уж нет, рано радуетесь!» — заорал Сугутур, становясь рядом с Прадом и поплевывая на ладони. «Дорогонько вам станет мною поужинать! Смотрите, как бы сталью не подавиться!» Темнота захохотала. Издевательский смех несся из-под громадных стволов, с вершин деревьев. Даже с неба, откуда чья-то громадная рука словно бы смыла одним движением все звезды. Сполохи света, отбрасываемого посохом Феса, затрепетали точно под сильным ветром. Ньесати ощутил леденящий холод, ползущий от древка по его пальцам. Враги, кем бы они ни были, мгновенно нащупали его слабое место. Посох – источник силы мага, но в то же время и причина его слабости. Умный и ловкий враг может воспользоваться посохом мага, словно тропинкой к его душе и рассудку. Опьянить ложным чувством силы, заманить на зыбучие пески миражей, после чего волшебника не нужно ни сжигать, ни замораживать в груди льда. Он сам оказывался в плену в призрачном мире, без надежды на возврат и избавление. Орк и гном застыли, оружие на изготовку. Однако никто из обступившего путников полчища не торопился предложить им честный бой. «Эй, эльф, хватит там корячиться! Беги к своему камню, пока нас тут не схарчили!» – не оборачиваясь, гаркнул гном. Фест тем временем опустил посох. Струившийся из навершия яркий свет стал блекнуть. Незачем было даром тратить силы. Врага явно не удастся отпугнуть. И здесь, в отличие от Арвеста, не воспользуешься любимой уловкой некромантов. Не поднимешь себе на помощь пару-тройку зомби. Сейчас молодому волшебнику было просто не с кем сражаться. Враг упрямо не показывался. А вот тьма во враге... Уж больно это смахивало на отвлекающий маневр. Ирдис тем временем, обдирая руки, едва-едва сумел выкарабкаться из оврага и без сил растянулся на земле, словно преодолел самое меньшее отвесную стену в десяток человеческих ростов. Фес в растерянности смотрел на потаенный камень. Красный обелиск гордо возносился над ними, пропоров податливую земную плоть. И не было ему никакого дела до каких-то там двуногих, копошащихся невдалеке от его подножья. Кто знает, для чего, для каких битв сберегалась сила потаенного камня. Каким врагам должна она была закрыть дорогу в Нарн? Пока же вторжение невидимой дикой охоты ничуть не обеспокоило колдовской монолит. Как, впрочем, и сам Нарн. «Эй, эльф! «Жив ты там?» — рявкнул Прат, поигрывая секирой. «Жив или нет?» — спрашиваю. «Жив!» — донесся слабый ответ с противоположной стороны оврага. «Скорее, чародей, используй силу камня, иначе...» «Легко сказать, используй!» — заорал в свою очередь Фес. «Плевать хотел твой потаенный камень и на нас, и на вторжение. Он не подпускает меня к себе!» В самом деле, все усилия Феса хоть как-то подчерпнуть сил в неиссякаемом и бездонном колодце потаенного камня наталкивались на ледяную непробиваемую стену. Кто-то очень умелый и искушенный во лжбе постарался оградить драгоценный источник от всяких там бродяг, почему-либо могущих и заглянуть куда не следует. И пусть даже этим бродягам приходится сейчас драться насмерть. Фес ощутил, как вспотевшие от напряжения ладони начинают скользить по черному древку. Все уроки Дейнура ничем не могли сейчас помочь. Против них выступала не та дикая охота, о которой говорили манускрипты Академии, а нечто совершенно неведомое и невиданное. Однако враги медлили. Они не нападали и не уходили. Они давили одним лишь присутствием, четко и последовательно притворяя в жизнь девиз гильдии боевых магов, о существовании которой Неясыть сейчас само собой ничего не знал. Побеждай присутствием. Бездействие становилось невыносимым. На той стороне оврага Ирдис сумел таки подняться на ноги, шатаясь, подошел к краю оврага, глянул вниз. Лицо его исказилось от омерзения. «Не туда!» — взвизгнул он с неожиданным проворством, отскакивая назад. «Не через овраг! Там! Там!» — он вытащил из колчана стрелу. «Сами знаем!» — рявкнул гном. «Только интересно, как же нам перебраться? Я вот крылья что-то забыл себе отрастить. Все знаешь ли, как-то недосуг. Чародей, выжигай овраг!» — по-прежнему не своим голосом выкрикнул эльф. «Выжигай в пепел, в прах, это же...» Он захлебнулся собственным криком. Лицо исказило гримаса несдерживаемой ненависти и отвращения. Длинная стрела сорвалась с тетивы, впиваясь в затопивший ложбину мрак. Стрела еще в полете бесшумно обратилась в облачко черной пыли, сгорев мгновенным бездымным огнем. «Вот это да!» — услыхал Фес бормотание гнома. И спереди, и сзади, как сказала одна коза, когда из-за нее поспорили два пастуха. Один спереди ее хотел резать, а другой сзади, соответственно.